Самое отрадное для глаз зрелище являли Магда и Юстас. Как будто они сошли с картины Гейнсборо. Английский живописец XVIII века, писавший лирические портреты и пейзажи. Они сидели рядом на диване, темноволосый красивый мальчик с хмурым лицом, и возле него, положив руку на спинку дивана, Магда, герцогиня трех фронтов, в роскошном платье из тафты, из-под которого была выставлена маленькая ножка в парчевой туфельке. При виде нас Филипп нахмурился. «Прости меня, София», — сказал он, — «но здесь мы обсуждаем семейные дела сугубо частного характера». Спицы мисс де Хевелин застыли в воздухе. Я хотел извиниться и уйти, но София меня опередила. Она объявила твердым, решительным тоном: «Мы с Чарльзом надеемся пожениться, и поэтому я хочу, чтобы он присутствовал». Роджер соскочил со своего пуфа. «А почему бы и нет?» — воскликнул он. «Я тебе все время твержу, Филипп, что частного тут ничего нет. Завтра или послезавтра об этом узнает весь свет. Ну а вы, мой мальчик», — он подошел ко мне и дружески положил мне на плечо руку, — «вы-то уж во всяком случае знаете, знаете обо всем. Вы ведь были утром в Скотланд-Ярде?» «Скажите, пожалуйста, как выглядит Скотланд-Ярд?» — неожиданно подавшись вперед, громко спросила Магда. «Я так и не знаю. Там что, столы, конторки, стулья? Какие там занавеси? Цветов, конечно, нет. И, наверное, диктофон?» «Мама, умерь любопытство», — сказала София. «Ты сама велела Вавасуру Джоунзу убрать сцену в Скотланд-Ярде. Ты говорила, там происходит спад. Эта сцена делает пьесу похожей на детектив. Эдит Томпсон, безусловно, психологическая драма или даже психологический триллер. Как вам кажется, что лучше звучит?» «Вы были утром в Скотланд-Ярде?» — резко спросил меня Филипп. «Для чего?» «Ах да, я забыл. Ваш отец, он снова помрачнел, и я еще сильнее ощутил нежелательность моего присутствия. Однако София крепко сжимала мою руку. Клеменси пододвинула мне стул. «Садитесь», — сказала она. Я поблагодарил и сел. «Что бы вы ни говорили, но мне кажется, мы должны уважать желание Аристида», — сказала мисс де Хевелинд, очевидно, продолжая прерванный разговор. «Как только утрясутся дела, связанные с завещанием, я передаю свою долю наследства в твое полное распоряжение, Роджер». Роджер начал неистово теребить волосы. «Нет, тетя Эдит, ни за что». «Я бы рад был сказать то же самое», — заявил Филипп, — «но приходится учитывать все обстоятельства». «Фил, дорогой, разве ты не понимаешь, что я ни одного пенса ни от кого не возьму?» «Правильно, Роджер», — поддержал его Клеменси. «В любом случае, Эдит, он получит свою долю, когда с завещанием все уладится», — сказала Магда. «Разве они успеют вовремя все оформить?» — спросил Юстас. «Это не твоего ума дело, Юстас», — сказал Филипп. «Мальчик совершенно прав», — воскликнул Роджер. «Он попал в самую точку. Катастрофу уже ничем не отвратить. Ничем!» В том, как он произнес последнюю фразу, мне послышалось даже какое-то удовлетворение. «На самом деле тут обсуждать нечего», — заметила Клеменси. «Да и вообще, какое это все имеет значение?» — сказал Роджер. Филипп поджал губы. «Я-то думал, что это имеет большое значение», — сказал он. «Нет, никакого. Все это ничего не значит, когда его больше нет в живых. Нет в живых. А мы здесь сидим и обсуждаем денежные дела». Едва заметный румянец окрасил бледные щеки Филиппа. «Мы только пытаемся тебе помочь», — сказал он сухо. «Я знаю, Фил, знаю, милый, но никто ничего сделать не может. Так что считай, что разговор окончен». «Я полагаю, что мог бы уделить тебе некую сумму. Стоимость ценных бумаг сильно упала, а часть моего капитала вложена таким образом, что я не могу ее трогать, недвижимость Магды и так далее, но все же я...» «О чем ты говоришь, дорогой?» «Ты не можешь уделить никаких денег», — прервала его тут же Магда. «Смешно даже пытаться. Кроме того, это было бы не очень справедливо по отношению к детям». «Я же вам без конца твержу, что ничего ни у кого не собираюсь просить», — закричал Роджер. «Я охрип повторять. Я доволен, что все решится естественным путем». «Но это вопрос престижа», — сказал Филипп. «Отцовского, нашего. Это не семейный бизнес. Он всегда находился в моем личном ведении». Филипп пристально посмотрел на брата. «Оно и видно», — сказал он. Эдит де Хевелин поднялась с кресла. «Мне кажется, мы все обсудили. Хватит». Тон был категоричный, исключающий всякое ослушание. Филипп и Магда тоже встали. Юстас лениво двинулся к двери. В его походке была какая-то скованность. Он едва заметно припадал на ногу, хотя и не хромал. Роджер, подойдя к Филиппу, взял его за руку. «Золотая ты душа, Фил. Спасибо, что подумал обо мне». Братья вместе вышли из комнаты. Магда последовала за ними, бросив на ходу: «Столько шума из-за ерунды». а София заявила, что пойдет поглядеть, готова ли моя комната. Эдит де Хевелин стоя сматывала шерсть. Она посмотрела в мою сторону, и мне показалось, что она хочет что-то сказать, но затем, видно, передумала и, вздохнув, вышла вслед за остальными. Клеменси подошла к окну и, повернувшись спиной, стала глядеть в сад. Я подошел и встал рядом, она слегка повернула голову. «Слава богу, кончилось», — сказала она, и затем добавила с гримасой отвращения. «Какая безобразная комната! Вам не нравится? Мне нечем дышать. Тут всегда запах полузасохших цветов и пыли». Я подумал, что она несправедлива в комнате, хотя и понимал, что она хотела сказать. Она, несомненно, имела в виду интерьер. Комната была явно женская, экзотическая, тепличная, укрытая от всех капризов непогоды. Мужчине вряд ли понравилось бы здесь жить долго. В такой комнате трудно расслабиться, почитать газету, а затем, выкурив трубку, растянуться на диване, задрав повыше ноги. И все же я предпочел бы ее, той голой абстракции на верхнем этаже, воплощенному идеалу Клеменси. Как, впрочем, предпочел бы будуар операционный. Бросив взгляд через плечо, она сказала: «Это театральная декорация. Сцена для Магды, где она может разыгрывать свои спектакли». Она взглянула на меня. «Вы поняли, что здесь сегодня происходило?» «Акт второй. Семейный совет. Режиссура Магды. Все это не стоит выеденного яйца. Тут не о чем говорить и нечего обсуждать. Все уже решено и подписано». В голосе не было грусти, скорее удовлетворения. Она перехватила мой взгляд. «Вам этого не понять», — сказала она раздраженно. «Мы, наконец, свободны. Разве вы не видите, что Роджер был несчастен все эти годы? Просто несчастен. У него никогда не было склонности к бизнесу. Он любит лошадей и коров, любит бродить бесцельно на природе, но он обожал отца, они все его обожали. В этом-то и кроется основной порок этого дома. Слишком большая семейственность. Я ни в коем случае не хочу сказать, что старик был тиран, что он их угнетал или запугивал. Совсем напротив. Он дал им деньги и свободу, он был к ним очень привязан, и они всегда платили ему тем же. И что в этом плохого? Мне кажется, хорошего тут мало. По-моему, родители должны оборвать свои связи с детьми, когда те вырастают, стушеваться, отойти в тень, заставить себя забыть». «Заставить? Не слишком ли громкое слово? Мне думается, такая насильственность так или иначе вещь скверная. Если бы он не строил из себя такой личности...» «Строить личность нельзя, он был личностью. Для Роджера слишком сильный. Роджер боготворил его. Ему хотелось делать все так, как хотел отец, и быть таким, каким хотел его видеть отец. А он не мог. Отец специально для него создал эту фирму ресторанных услуг. Она была предметом особой радости и гордости старика. И Роджер лез из кожи, чтобы вести дела таким же образом, как отец, но у него к этому нет никаких способностей. В бизнесе Роджер, можно сказать, просто дурак. И это чуть не разбило ему сердце. Он все эти годы чувствовал себя несчастным и пытался бороться, видя, как все катится по наклонной плоскости. У него возникали какие-то неожиданные идеи и планы, которые всегда оказывались несостоятельными и еще сильнее усугубляли ситуацию. Годами чувствовать себя неудачником. Что может быть ужаснее? Вы не знаете, насколько он был несчастен, а я знала». Она снова повернула голову и посмотрела на меня. «Вы полагали, так во всяком случае вы сказали полиции, что Роджер мог убить отца из-за денег. Вы представить себе не можете, как смехотворно это ваше предположение». «Теперь я понимаю», — сказал я виновато. «Когда Роджер осознал, что он уже не властен что-либо предотвратить, и что крах неминуем, он почувствовал облегчение. Да-да, именно облегчение. Волновало его только одно — как все это воспримет отец? Сам он уже ни о чем другом не мог думать, кроме как о новой жизни, которую нам с ним предстоит начать». Губы ее дрогнули, и голос неожиданно потеплел. «И куда вы поедете?» — спросил я. «На Барбадос. Там недавно умер мой дальний родственник и оставил мне маленькое поместье. Сущий пустяк, но у нас, по крайней мере, есть куда ехать. Мы, очевидно, будем страшно бедны, но прожиточный минимум как-нибудь наскребем. Там жизнь недорогая. Мы будем, наконец, вдвоем. Далеко от них всех, без забот». Она вздохнула. «Роджер смешной. Больше всего он беспокоился из-за меня, из-за того, что я буду бедна. В нем, мне кажется, крепко засело фамильное отношение к деньгам. Когда жив был мой первый муж, мы были ужасно бедны, и Роджер считает, что я необычайно мужественно переносила эту бедность. Он не понимает, что я была счастлива, по-настоящему счастлива. Я никогда больше не была так счастлива.